Эпиктет, древний философ, был свободным человеком и сумел себя внутренне воспитать в подлинной свободе. Во время войны римлян с греками он оказался рабом жестокого хозяина, который его всячески притеснял, наконец стал на нем испытывать средства мучения, приборы, которыми можно было мучить человека, но и это не победило Эпиктета. Когда в результате такого опыта у него была сломана нога, он только посмотрел на своего учителя и сказал: «Разве я тебя не предупреждал?» Я уже говорил о том, что Бог берет на себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую он ему дает, и за все те последствия, к которым эта свобода приводит. Страдания, смерть, ужас, который мы часто творим. Говорил я о том, что оправдание Бога, если так можно выразиться, ведя речь о Боге, в том, что он сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа входит в мир Бог, облегшись плотью, соединившись с нами всей человеческой судьбой и неся на себе все последствия, данные нам, им же самим, свободы. Он живет среди людей, которые ему чужды. Начало его жизни в отяжении. Когда Божья Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается. А если открывается, то захлопывается перед ней. Нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, который вокруг нас, нам чужих не нужно. Вот начало вступления Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как он окружен был и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в нем не видели того, чем он является, и не понимали того, что он говорил. И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела. Неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно он прожил как человек, столкнувшись со всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончил свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели он ее начал на земле? Он, всемогущий, бессмертный, бесконечный, захотел по любви к нам стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку, в надежде на то, что она будет принята, и с сознанием того, что она может быть отвергнута, и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш Христос в своем человечестве, в своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества, утрату Бога, какой-то метафизический обморок, когда вдруг один остался, один он, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть безбожие, отсутствие Бога в жизни. Боже мой, для чего ты меня оставил? Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, совсем немногие ученики остались при нем. Они потом обошлись известным тогда мир и пронесли весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью, всей смертью, всей богооставленностью Господа Иисуса Христа. Это было началом церкви. А церковь является тем странным, непостижимым извне обществом, которое стоит из людей, из нас, грешных, хрупких, слабых, недостойных, не только Бога, но и себя самих, и друг друга, и одновременно тем местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что, кажется, Хомяков назвал организмом любви. Итак, церковь — странное общество. Очевидно, бросается в глаза в ней то, что это общество людей, которые, как то свойственно всем людям, хрупкие, часто недостойны своего человеческого звания, но вместе с этим в церкви есть невидимая сторона присутствия Божия. В катехизисе кратком изложении учения церкви, обычно в форме вопросов-ответов, говорится, что церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения и иерархии. Все это так. Однако такое описание подобно тому, которое могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли узнавать его извне. Для того, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти. Надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в церкви? Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу — это величайшая радость, которую только можно пережить. Человек, ищущий Бога, или даже не искавший его никогда, но вдруг ставший перед его лицом и изумившийся его непостижимой красоте и любви. Но с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что быть любимым кем бы то ни было, матерью, отцом, невестой, значит стоять перед судом. Потому что быть любимым значит, что кто-то в нас увидел нечто достойное любви. Величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы озираемся на себя и думаем о том, какие мы на самом деле, в собственных глазах или в глазах тех, которых мы не сумели полюбить, то мы стоим перед страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Это страшнее, чем быть увлеченным в каком-нибудь конкретном деле, какой-нибудь неправде, в краже, во лжи, в обмане. Здесь речь идет о том, кто я. Достоин ли я того, чтобы другой человек, которого я тоже по-своему люблю, пусть слабо, неустойчиво, увидел во мне красоту, добро, хотя я и знаю, как мало красоты, как мало добра во мне? И вот в этом отношении встреча с Богом является величайшей радостью, подобно радости человека, которому кто-то, мать, невеста, жених, говорит: «Я люблю тебя», и вместе с тем судом, страшным последним судом. Но Бог, который мне говорит: «Я тебя люблю», — это также Бог, который способен вызвать в нас все самое светлое, самое истинное. Он не только Творец, который когда-то создал мир, Он воссоздает нас своей любовью, потому что Его любовь творческая. Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. Он отдается нам в такой мере, так что мы не можем, пусть простится мне такое выражение, его обидеть, мы не можем его унизить, так же, как не можем отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который подошел к нам со всей открытостью, со всей простотой детской любви. Когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что, становясь человеком, Бог принимает на себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость. Но разве это не картина любви? Разве не именно такова любовь? Вот в этой отдаче себя нам, всему миру, Бог открывается как предельная, совершенная любовь, беззащитная, побеждающая нас своей беззащитностью, чистой, светлой, ликующей, даже когда мы временно, а то и надолго оказываемся недостойными такой любви. Как я уже сказал, церковь является местом встречи, встречи между Богом и человеком. Но встреча всегда явление взаимное. Нельзя встретить человека без взаимности, без ответного какого-нибудь отклика. И в этом отношении, даже когда в нас есть только крупица веры, только искра любви, только капля надежды, мы можем с уверенностью сказать, что встреча совершится. Некоторые из вас, наверное, помнят, как Христос спросил человека: «Можешь ли верить хоть немножко, потому что в вере все возможно?» Вот это слово «немножко» так важно для нашего сознания в церкви. Никто из нас не может говорить, думать, мечтать о том, чтобы отозваться на любовь Божью, да даже и на человеческую, со всей глубиной, какой она заслуживает. Когда мы смотрим друг на друга, а тем более на самих себя, как ясно, что в нас столько хрупкости, столько неуверенности, столько колебаний даже по отношению друг к другу, к самым любимым. Наша любовь то блекнет, то сияет, то колеблется, то не сыскать ее, а то вдруг она перед нами встает во всей своей красоте. И вот когда мы смотрим на церковь извне, когда мы видим в ней людей, то есть самих себя, наших друзей и окружающих нас людей, церковь кажется нам таким местом, где едва ли можно было бы надеяться встретить такую любовь, как Божья. Но в церкви есть нечто другое. Не только мы, люди, ее составляем. Она вся пронизана присутствием Божьим и в лице Спасителя Христа, и в лице Святого Духа. В лице Спасителя Христа мы видим совершенного человека, то есть такого, который способен, как человек, отозваться со всей безграничной глубиной на Божию любовь. Но, с другой стороны, мы знаем, что Он есть Бог, ставший человеком, и что через Него, в самом Его человечестве, вся полнота Божества присутствует, что Бог во всей Своей славе почти что незримо, потаенно присутствует среди нас. Он и совершенный человек, и Божие присутствие в церкви, и человечество, все человечество. Мы все, соединенные с Ним, являемся уже не тем падшим, недостойным человечеством, каким мы предстаем иначе. Мы являемся человечеством, среди которого есть один совершенный человек — Господь Иисус Христос. Еще мы знаем из Священного Писания, и не только из него, знаем из опыта святых, из опыта грешных людей, что Господь послал Своим ученикам на землю Духа Святого, как огонь, который пронизывает все, как поток, который течет и все уносит. Дух Святой присутствует в церкви, в мире, пронизывает все, и церковь является местом, которое как бы сияет им. Таким образом, в церкви мы видим самих себя недостойных, хрупких, неприглядных людей, и мы можем видеть совершенного человека, личности Христа, видеть Его человеком совершенным и познать Его как своего Господа и Бога мы можем, потому что Дух Святой сошел на землю и нам открывает глаза. Он утешитель, Он крепость, Он радость, Он в нас самих как бы открывает наше подобие Христу, наш божественный образ. Это одна из самых глубинных тайн Церкви. Какая это радость, что сам Бог себя нам открывает, и, открывая себя, нам нас открывает тому величию, к которому мы призваны. Быть такими же, как Христос, быть любовью, победоносной любовью, жертвенной, крестной, спасающей любовью в том порой таком страшном мире, в котором мы живем. Итак, церковь является для верующего дивным местом встречи с Богом, встречи живой души и живого Бога, причем не только местом, где, как мы верим, нечто происходит, но местом, где действительно что-то происходит. Вы можете мне задать вопрос, каким образом я могу это утверждать? Конечно, я могу сослаться на место Священного Писания, где рассказывается, как Савл, ученый, еврей, фарисей, шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что считал, что Христос — лжепророк и хулитель. И как на этом пути он вдруг оказался лицом к лицу в свете непостижимо ярком с Христом воскресшим, который к ним обратился с вопросом, «Почему, Савл, ты меня гонишь?» Это была настоящая встреча, преобразившая его, а не галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным, а он, судя по его писаниям, судя по его деятельности, был человеком нормальным. Но я могу сказать и о другом человеке, уже нашем современнике. Пришел к нам в храм некрещенный, неверующий англичанин, чтобы передать какой-то пакет одному из прихожан. Он метил прийти после службы, потому что не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но пришел, когда служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот что он мне рассказывал потом. Посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она наполнена каким-то присутствием. И он задумался, как он мне говорил. Он подумал, что это просто бред, что-то навеянному мерцающими свечами, пением хора, запахом ладана и, как он выразился, истерикой верующих. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерик ли это, бред ли это, навеяно ли это, или действительно есть в этом храме, как во всяком, конечно, нечто особенное. И он пришел с моего разрешения посидеть в этом храме, когда никого не было и ничего не происходило. Просидев 3 часа, он мне сказал: «Знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие, какая-то живая сила в нем живет. Неужели это то, что вы называете Богом?» Я говорю: «Да, храм — это место, где Бог живой присутствует». «А какое мне дело до такого Бога, — говорит мой собеседник, — если его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю, мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости, но это все. Я уйду, и неужели все это пройдет? Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог, Бог, который что-то делает и надо мной что-то совершает». Я ему предложил приходить изредка и смотреть, что будет. Я его не зазывал, а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил, что он видит, как люди после молитвы, особенно после причащения святых даров, делают с какими-то иными, что из них идет какой-то свет. Ну, не то чтобы видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, что, можно было бы сказать словами английского писателя: «Ах, смотрите, изваяние, статуя стала живым человеком! Этот человек может быть не таким прекрасным, как иная статуя, оставшаяся камнем, но он живой, он ожил». Образ взят из трактата Льюиса «Просто христианство». И он прибавил: «Если ваш Бог это может сделать, то я хочу к нему прийти. Я хочу, чтобы и надо мной это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой мере, в какой никогда им не был». И после года или полутора лет он крестился и остался до сих пор верующим и рад этой встрече с живым Богом. Но если это все так, то можно поставить вопрос о том, каким же образом христианское общество может оставаться столь несовершенным, может быть, так недостойно самого себя и тем более так недостойно Бога? Если церковь является тем, о чем я говорил, то есть обществом, преисполненным божественного присутствия в лице Христа, в котором, по слову Писания, вся полнота божества обитала телесно и в Духе Святом, то возникает очень серьезный вопрос. Каким образом церковь может быть так неприглядна в человеческой истории? Об этом говорят все. Не только неверующие, мы и верующие это знаем, и знаем это на двух уровнях, на личном и на общем. На личном уровне каждый из нас знает, что он недостоин того звания христианина, которое он носит. Быть христианином — значит как бы быть образом, живым образом, присутствием самого Христа в мире, который он пришел спасать. Кто из нас посмеет сказать, что он живая икона, что, глядя на него, люди сразу могут узнать Христа? А с другой стороны? С другой стороны, христианское общество состоит из коллектива людей, каждый из которых грешен, каждый недостоин своего призвания. И историческая церковь делала и делает ошибки, и допускает погрешности. Это, конечно, легко понять, потому что иметь идеал одно, иметь ясное представление о том, каким человек должен быть, легко, но осуществить этот идеал чрезвычайно трудно. Я помню разговор, который у меня был с советским офицером как-то в самолете. Он мне говорил о том, что так высоко учение Евангелия, так неприглядны христиане. А я ему сказал: «Вот вы верите в марксизм?» «Да». «Вы верите в то, чему вы служите?» «Да». «А скажите, неужели вы можете сказать, что и общество, которое создано на его основании, и каждая личность в нем так же велики, как вы их себе представляете по учению, которому вы отдали всю жизнь?» Он на это мне ответил: «Конечно, нет. Но ведь для того, чтобы и общество, и человек стали таковыми, нужно полное перерождение человека. Надо, чтобы человек стал просто иным человеком, и общество иным обществом. Я ему тогда сказал, именно. Это можно сказать и о церкви. Человек рождается как новая единица. Он начинает с самого начала, и он может в случае святых это явно переродиться и стать таким человеком, что, глядя на него, люди узнают новую тварь, икону Христову, но это не всем удается. Не все являются героями Духа. И вот почему, если смотреть на внешние проявления и личные церковные жизни, можно критиковать их, можно говорить о том, что не церковь как общество, ни отдельный христианин недостойны своего звания. Но, с другой стороны, если посмотреть на человека и поставить вопрос о том, каков его идеал, сколько труда, жертвенности он кладет на то, чтобы переродиться, измениться, стать иным, новым, чтобы не посрамить Христа и церковь своим поведением, своей личностью, то можно порой изумиться. Я думаю, что вглядываться в человека нужно именно так, не искать в нем совершенства. И ставить перед собой вопрос, исходя из тех данных, которые у него есть, ума, сердца, воли, обстоятельств, в которых он жил, родился, сколько труда он кладет на то, чтобы вырасти в полную меру своего идеала. Если так поставить вопрос, то мы видим, сколько героического труда положено каждым христианином для того, чтобы не посрамить своего Спасителя. И положено церковью для того, чтобы быть тем, чем ее назвал один раз в разговоре со мной патриарх Алексий. Церковь — это не пропагандное общество. Церковь, — сказал он, — это тело Христово, ломимое, распятое для спасения мира. Примечание. Патриарх Алексий Симанский, 1877-1970 годы, возглавлял Русскую Православную Церковь с 1945 года до своей кончины. И сколько верующих, которые не являются, на поверхностный взгляд, светочами, героями, при всей своей слабости, при всех своих страхах, положили свою жизнь для спасения мира, для проповеди любви, благородства, правды, мира, честности, для самых простых и самых великих добродетелей. И поэтому можно сказать словами Феофана Затворника, что вот глядишь на реку и видишь, как щепки плывут на поверхности воды, а золото ушло вглубь. Примечание. Святитель Феофан Говоров, 1815-1894 годы жизни, епископ Тамбовский, затем Владимирский, духовный писатель. Последние годы жил в монастырском затворе, канонизирован Русской Православной Церковью в 1988 году. Всякое общество, всякого человека надо рассматривать именно так, глядеть вглубь. И тогда мы увидим, что за ширмой, за занавесью недостатков, слабости, порой страха, что-то очень великое выросло в человеке. И что в одно мгновение, в момент, когда будет поставлен последний вопрос, веруешь ты или не веруешь, достойно своего звания ты себя ведешь или нет, человек вдруг вырастает в полную меру своего призвания, жертвы иногда даже жизнью. Слова Феофана Затворника о золоте, которые можно найти только на дне, конечно, иносказаний, но я хочу за них зацепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, разумеется, в первую очередь бываем привлечены его внешними чертами, его внешним обликом. Когда познакомимся немножко ближе, его умом, когда еще ближе подойдем к каким-то свойствам его сердца, и все время его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает видеть человека таким, каков он есть. Вы можете сказать, разве все это не человек, каков он есть? Нет. В каждом есть то, что апостол называет «сокровенное сердце человека». То есть тот человек, который известен только Богу, и отчасти самому себе. Тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую ли осуществленную любовь, который знает о себе то, что никто не знает. И я не имею в виду здесь его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит. И вот одна из задач человеческих отношений — не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, встретив человека, не рассматривать его только по отношению к себе самому, то есть, страшно ли мне от него, выгодно ли, что нравится мне человек, а посмотреть на него совершенно открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никоим образом не отзывается на вашей жизни. Это совсем не легкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются, так или иначе влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко, придя в зоологический сад, дивиться тому, как прекрасен тигр. Но встретила его на улице, совершенно иное будет впечатление, иное поведение с вашей стороны. И вот так мы ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на людей без страха, не ставить себе вопрос о том, что со мной будет, если, получив власть, надо мной он окажется злым, корыстным, жестоким, а смотреть на него как на человека. Очень часто мы так не поступаем, потому что нам нет никакого дела до людей. Не поступаем так от полного холодного безразличия. Это может быть самое страшное отношение, какое мы можем проявить к человеку. Иногда бывает, что мы человека недооцениваем, иногда, наоборот, расцениваем совершенно превратно, потому что нам страшно, потому что та или другая сторона его жизни, его личности нам выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине еще до встречи его не взлюбили. Так встречаются, например, политические противники. Так встречаются люди, которые соперничают друг с другом. Дельцы, заранее зная, что тот ему враг, и поэтому видим в нем только те свойства, которые ему вредны, и которыми можно бессердечно, бессовестно воспользоваться. Если мы хотим посмотреть на человека и увидеть его таким, каков он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства, или как мы могли слушать музыку, воспринимая ее всем своим существом, не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, уловить, может быть, душу композитора и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять. Вот эта тема о встрече человека с человеком очень важна. Наша жизнь развивается на том, что мы не умеем друг друга встречать. Поверхностное закрывает нам глубины, и нам надо научиться через туман видеть самую глубинную, светящуюся всегда прекрасную реальность. Мы уже говорили о том, что во многом можно упрекать верующих именно на основании их веры. Они претендуют на то, что они ученики Христа, а вместе с этим, если сравнить жизнь верующего, даже его чувства, его переживания, его слова с тем, как поступил бы сам Спаситель Христос, то с ужасом видишь, какие все мы недостойны его ученики. Но то же самое можно сказать о любом человеке, считающим себя учеником какого-нибудь значительного учителя, верующего или неверующего, который предлагает человеку идеал жизни, и который, если бы он судил этого своего последователя, пришел бы в ужас от того, что из его учения сделали.